Привет от Таисы в Копенгагене, после тюрьмы. Мы смеемся над собой. Дожили. Мы знаем, о чем говорим, употребляя восклицательные знаки. А датчане стоят вокруг нас, смеющихся на диване, силятся что-то понять о нашей жизни. Но им это не дается. В чужой, незнакомой квартире людей, говорящих на другом, неизвестном языке. Московская журналистка, приведенная туда тайно и пешком, оказалось, что это просьба адвоката, который опасался, что Закаева могут выкрасть российские спецслужбы, вот и забрал из тюрьмы к себе. Так вот я, журналистка из московской газеты, спешу передать одному чеченцу давно обещанный привет от другой чеченки, с которой им встретиться на этой земле сейчас невозможно. В какую омерзительную войну мы все вляпались! Как она всех нас перетасовала! И все может закончиться в один миг. И никто из тех, кто причастен к этой войне, не может быть уверен, где, когда и кого он сможет еще встретить. И нельзя терять ни минуты своей жизни. И если есть привет, передавай. Завтра может быть слишком поздно. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Сергей Ковальчук. Киев, 2016 год.